Глава 38. Старейшина отъезду дорогих гостей не обрадовался, а маги и вовсе впали в тоску. Уникальный случай принятия в клан ускользает из их любопытных ручек. Но король вампиров однозначно заявил, что князя и княгиню ждут большие сложности в княжестве, и лучше отправиться в путь до весенней распутицы. Возразить драконам было нечего, так что, одарив гостей всем, чем смогли, они проводили караван до предгорий, с помощью телепорта перекинув всех к тому месту, где орки караулили повозки. За месяц с лишним повозки изрядно замело снегом и потрепало ветром, но в целом все было хорошо, и засидевшиеся в каменном городе орки, люди и вампиры, разобравшись с упряжью, неспешно двинулись в путь. Однако уже к обеду следующего дня начались недоразумения. Ниир потребовал от Сатры возвращения в степь. Орки-проводники должны были довести караван до границы с вампирами. Но один из них вполне мог уже сейчас вернуться в племя, тем более с молодой женой. Сатра сказала «нет» и замолчала. Упрямая арчанка не желала устраивать скандал, но невольно его подстегнула. Ниир отступил и начал искать союзников. К ужину на весь караван шумела Синуш. Сират пожелал отправить ее в поместье, чтобы уберечь от опасностей. Юная арчанка возмущалась так громко, что из повозки выбрались недовольные шумом Мия и Ивен. Король принципиально отказался вмешиваться в спор, заявив, что он тут инкогнито. А затем, доказывая свою мудрость, отправился к кухонной повозке выпить подогретого вина в компании лорда Вентара, решившего непременно лично проводить новых родственников до северных земель. Выслушав претензии дам и мужчин, Мия рассудительно сказала: «Сатра, ты говоришь, что дала клятву сопровождать леди Геллу до того места, которое она сможет назвать своим домом?» «Да, ваше высочество». «Но ведь в браке супруги принимают обязательства друг друга. Почему вы отказываете своим половинам в праве блюсти честь рода?» Ниир и Сират печально переглянулись и молча поклонились принцессе. Король, наблюдавший эту сцену из удобного кресла, поаплодировал дочери. «Браво, моя дорогая! Думаю, из тебя выйдет отличная княгиня, а то что-то ты засиделась за папиной спиной». Король светло улыбнулся, обнажив клыки. «Лет через 50 приезжай с визитом. Обменяемся опытом усмирения долгоживущих придворных». «Пап, разве ты не поедешь с нами?» «Что мне там делать? У тебя муж есть, а мне нужно приглядывать за своим клубком ядовитых змей». «Да и вообще, я теперь холостой и бездетный. Увидишь, как набегут во дворец прелестные дамы». Король подмигнул дочери и отхлебнул из бокала. Мия сникла. Мэйвен ласково обнял ее и, шепча что-то на ушко, усадил за стол. Настало время ужина. Поутру каравану повстречался гонец в сопровождении парочки гвардейцев. Они привезли принцу Калабриану письма от отца и матери, а попутно и почту для всех участников посольства. Амиран ошеломленно рассматривал пару брутальных серых конвертов от кормилицы герцога Тримейна. Юному Мерилу на колени высыпали целый пакет разноцветных конвертов от матери и сестры. Герцог, с помощью своего сундука-телепорта, поддерживающий ежедневную переписку с леди Солнце, только хмыкал, глядя на ошеломленного Амирана, и прятал улыбку в отросшие за время путешествия усы. Получила весточку от родителей и Гелла. Она сидела в повозке, боясь распечатать огромный пухлый конверт с гербом Манделье, написанный затейливым почерком матери. Наконец, решившись, она сломала печать. «Дорогая наша девочка, Ее Величество Королева сообщила нам, что есть возможность передать с оказией тебе письмо. Мы не виделись уже полгода и очень за тебя беспокоимся. В день твоего похищения в тронном зале...» Дальше шло подробное изложение явления богини, а потом семейные новости перемешивались с пожеланиями здоровья, волнениями и просьбами прислать с оказией хоть несколько строчек. Еще ниже была приписка от брата, сделанная магическими чернилами. Подержав над листом руку, Гелла прочла короткое нежное послание. Брат тревожился, ибо по долгу службы лучше отца знал политические расклады за пределами государства. Он спешил предупредить младшую сестренку об опасности. Девушка только вздохнула. Все, о чем писал брат, ее уже не страшило. Впрочем, одно предостережение она прочла внимательно. Брат сообщал о срочном ремонте в столичном храме, который был затеян по приказу богини. Кроме того, длительное отсутствие в стране наследника породило множество слухов и вызвало к нему недоверие. Задумчиво покусывая губу, Делла выглянула из повозки. Теперь она ехала одна. Саатри и Нииру, как молодоженам, предоставили отдельную повозку. Синуш ехала с Сиратом. Не, с Ивеном. Даже Лиат увлеклась одним симпатичным вампиром из личной охраны короля и появлялась в повозке только по необходимости. Оказалось, что все читают письма, а Мирил еще и успевает всхлипывать над очередным розовым конвертом. Сират и король вампиров тоже получили магически запечатанные конверты. Вскрыть их можно было только капнув на печать капельку собственной крови. Теперь, покачиваясь в седлах, они что-то бурно обсуждали, изредка бросая взгляды на Геллу. «Добрый день, Ваше Величество, советник. Отчего вы так внимательно на меня смотрите?» Мужчины переглянулись, и, наконец, Сират заговорил. «Пришло письмо из поместья. Слуги выполнили твое распоряжение. Хрустальный саркофаг стоит в будуаре, и пыль с него стирают регулярно. Но неожиданно хрусталь начал мутнеть». «И что это означает?» Дело напряглось. Как всегда, мысли о селении причиняли боль. «Никто этого не знает. Слуги просят распоряжений». Делла подумала и ответила. «Пусть все остается как есть. Пыль стирать, шторы не закрывать. Даже если яд не выйдет из организма, не хочу, чтобы селен томился в пыльном склепе среди пауков и прочей мерзости». Сират скупо улыбнулся и кивнул. «Как пожелаете, миледи». Поняв, что разговор закончен, Делла отошла к Миолен. Дамам следовало обсудить поездку в Северное княжество.